А клубы? С того момента, как учредительное собрание, выразив недоверие Барро, проявило в его лице недоверие президенту, а в лице президента учрежденной буржуазной республики, а в ее лице буржуазной республики вообще, вокруг собрания по необходимости сплотились все учредительные элементы Февральской республики, все партии, которые желали свергнуть существующую республику и насильственно вернуть ее в прежнее состояние, превратить ее в республику, выражающую их собственные классовые интересы и принципы. То, что произошло, как будто и не происходило. То, что выкристаллизовалось из революционного движения, снова растворилось. Борьба опять завязалась за неопределенную республику февральских дней, контуры которой каждая партия определяла по-своему. На мгновение партии опять заняли свои старые февральские позиции, не разделяя, однако, февральских иллюзий. Трехцветные республиканцы «Националь» снова стали опираться на демократических республиканцев «Реформ». Снова выдвинули их в качестве застрельщиков на авансцену парламентской борьбы. Демократические республиканцы снова стали опираться на социалистических республиканцев. 27 января публичный манифест возвестил об их примирении и объединении и подготовляли в клубах почву для своей инсурекционной борьбы. Министерская печать справедливо увидела в трехцветных республиканцах «Националь» воскресших июньских инсургентов. Чтобы удержаться во главе буржуазной республики, они поставили под вопрос самую буржуазную республику. 26 января министр Фоше внес закон о праве союзов, первый параграф которого гласил «Клубы воспрещаются». Он предложил немедленно же начать обсуждение этого законопроекта как нетерпящего отлагательства. Конституанта отвергла вопрос о неотложности, а 27 января Ледрю Роллен внес подписанное 230 депутатами предложение о предании министерства суду за нарушение Конституции. Предание министерства суду в такие моменты, когда это означало либо бестактное обнаружение бессилия судьи, то есть большинства палаты, либо бессильный протест обвинителя против самого этого большинства, вот тот великий революционный козырь, который эта гора последыш, с тех пор стала пускать в ход во всякий решительный момент кризиса. Бедная гора, раздавленная тяжестью своего собственного имени. Бланки, Барберс, Распайли и другие пытались 15 мая разогнать учредительное собрание, ворвавшись во главе парижского пролетариата в зал его заседаний. Барбес Арман, 1809-1870 годы, французский революционер, мелкобуржуазный демократ, активный деятель революции 1848 года, за участие в событиях 15 мая 1848 года приговорен к пожизненному тюремному заключению, амнистирован в 1854 году. Барро готовил тому же собранию моральное повторение 15 мая, намереваясь продиктовать его самораспущение и запереть зал его заседаний. Это самое собрание в свое время поручило Барро начать следствие против виновников майских событий. Теперь же, когда Барро стал играть по отношению к нему роль роялистского Бланки, оно стало искать союзников против него в клубах, у революционного пролетариата, у партии Бланки, теперь беспощадный Барро начал пытать его своим предложением изъять майских пленников из суда присяжных и предать их изобретенному партии «Националь» Верховному суду. Откур. Замечательно, как страх за министерский портфель сумел извлечь из головы нашего Барро перлы остроумия, достойные Бомарше. Бомарше, Пьер Огюстен, 1732-1799 годы, выдающийся французский драматург. После долгого колебания собрание приняло его предложение. В отношении к майским инсургентам оно вновь обрело свой нормальный характер. Если в борьбе против президента и министров конституанта вынуждена была стать на путь восстания, то в борьбе против конституанты президент и министры вынуждены были стать на путь государственного переворота, так как у них не было никакой законной возможности распустить ее. Но конституанта была матерью конституции, а конституция — матерью президента. Путем государственного переворота президент упразднял конституцию, а вместе с ней свою республиканскую правовую основу. Ему оставалось тогда выдвинуть свои императорские права, но императорские права вызывали к жизни орлеанистские, а те и другие стушевывались перед легитимистскими правами. Падение законной республики могло вызвать торжество лишь ее антипода, легитимной монархии, так как в этот момент орлеанисты были только побежденными февральских дней, а Бонапарт был только победителем 10 декабря, и обе партии могли противопоставить республиканской узурпации лишь свои точно так же узурпированные у монархии права. Легитимисты сознавали, что положение дел им благоприятствует, они конспирировали среди бела дня. Они могли надеяться найти в генерале Шангарнье своего Монка. Монк Джордж, 1608-1670 годы, английский генерал, активно содействовал восстановлению монархии в Англии в 1660 году. Близость белой монархии также открыто возвещалась в их клубах, как в клубах пролетариев близость Красной Республики. Успешно подавленное восстание избавило бы министерство от всех затруднений. «Законность нас убивает», — воскликнул Аделон Барро. «Восстание позволило бы распустить конституанту под предлогом общественного спасения и нарушить Конституцию ради самой же Конституции». Грубое выступление Аделона Барро в Национальном собрании, предложение о закрытии клубов, нашумевшее от решения должности 50 трехцветных префектов и их замещение роялистами, роспуск мобильной гвардии, оскорбительное обращение Шангарнье с ее начальниками, возвращение кафедры профессору Лерменье, который уже при Гизо считался неприемлемым, терпимость по отношению к выходкам легитимистов — все это имело целью вызвать восстание. Но восстание безмолвствовало. Оно ожидало сигнала от конституанты, а не от министерства. Лерменье, Жан-Луи Эжен, 1803-1857 годы, французский публицист, орлеанист, профессор сравнительного права в Коллеж де Франс, с 1831 по 1839 год, покинул кафедру в результате протеста студенчества. Наконец настало 29 января, день, в который должно было обсуждаться предложение Матье де Ладром о безусловном отклонении предложения Рато. Матье де Ладром, Филипп Антуан, 1808-1865 годы, французский мелкобуржуазный демократ, в период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, где примыкал к партии Горы, с 1851 года эмигрант. Легитимисты, орлеанисты, бонапартисты, мобильная гвардия, Гора, клубы, каждый конспирировал в этот день. Конспирировал столько же против своего мнимого врага, сколько и против своего мнимого союзника. Бонапарт верхом на коне производил смотр части войск на площади Согласия. Шангарнье актерствовал, производя эффектные стратегические маневры. Конституанта нашла здание своих заседаний окруженным войсками. Центр всех перекрещивающихся надежд, опасений, ожиданий, брожений, напряжений, заговоров — собрание. Храбрая, как лев, не поколебалась ни на минуту в этот более чем когда-либо серьезный для него всемирный исторический момент. Оно поступило как тот боец, который не только боялся употребить в дело свое собственное оружие, но чувствовал себя обязанным сохранить в целости оружие своего противника. С презрением к смерти подписало оно свой собственный смертный приговор и отвергло безусловное отклонение предложения Рато. Очутившись в само в осадном положении, оно положило предел своей учредительной деятельности, необходимым обрамлением которой было осадное положение Парижа. Его месть была достойна его. На другой день оно назначило следствие по поводу страха, который министерство нагнало на него 29 января. Гора обнаружила недостаток революционной энергии и политического смысла, позволив партии «Националь» использовать себя в качестве глашатая в этой великой комедии интриг. Партия «Националь» сделала последнюю попытку удержать за собой в учрежденной уже буржуазной республике монополию власти, которой она обладала в период возникновения республики. Она потерпела фиаско. Если в январском кризисе дело шло о существовании конституанты, то в кризисе 21 марта стоял вопрос о существовании конституции. В первом случае дело шло о персонале партии «Националь», во втором — о ее идеале. Разумеется, добропорядочные республиканцы дешевле продали свою заоблачную идеологию, чем земное обладание правительственной властью. 21 марта в порядке дня Национального собрания стоял законопроект Фоше, направленный против права союзов — насильственное закрытие клубов. Статья 8 Конституции гарантирует всем французам право союзов. Запрещение клубов было, следовательно, явным нарушением Конституции, и самой конституанте предстояло санкционировать осквернение своей святыни. Но ведь клубы были сборными пунктами революционного пролетариата, ареной его конспиративной деятельности. Само национальное собрание воспретило коалиции рабочих против своих буржуа. А чем были клубы, как не коалиции всего рабочего класса, против всего буржуазного класса, как не организации своего рабочего государства, направленного против буржуазного государства? Разве все они не были учредительными собраниями пролетариата? Разве все они не были готовыми к бою отрядами армии восстания? Конституция первым делом должна была конституировать господство буржуазии. Стало быть, под правом союзов, она, очевидно, подразумевала существование только тех союзов, которые совместимы с господством буржуазии, то есть с буржуазным строем. Если Конституция, соблюдая приличия по отношению к теории, ограничивалась общими формулами, то разве не было правительства и национального собрания, чтобы толковать ее и применять в отдельных случаях? И если уж в первобытную эпоху республики клубы фактически были воспрещены благодаря осадному положению, то неужели их нельзя воспретить на законном основании в упорядоченной учрежденной республике? Трехцветные республиканцы могли выдвинуть против такого прозаического толкования Конституции только напыщенную фразеологию Конституции. Часть их, Паньер, Дюклер и другие, голосовала за министерство и таким образом доставила ему большинство. Паньер, Лоран Антуан, 1805-1854 годы, французский издатель, буржуазный республиканец, в 1848 году депутат учредительного собрания. Дюклер Шарль Теодор, 1812-1888 годы, французский политический деятель, член редакции газеты «Националь» в 1840-1846 годах. Другая часть. С архангелом Кавиньяком и отцом церкви Марастом во главе, после принятия статьи о воспрещении клубов, удалилась вместе с Ледрю Роленом и Грой в помещение одной из комиссий и держала совет. Национальное собрание было парализовано, оно уже не насчитывало законного числа голосов, необходимого для принятия решения. Тут господин Кремье вовремя напомнил, сидя в помещении комиссии, что дорога отсюда ведет прямо на улицу, и что теперь уже не февраль 1848 года, а март 1849 года. Партия «Националь», внезапно прозрев, вернулась в зал заседаний Национального собрания, а за ней снова одураченная гора, которая, постоянно мучимая революционными потугами, столь же постоянно искала конституционного исхода и чувствовала себя всегда все же больше на своем месте за спиной буржуазных республиканцев, чем впереди революционного пролетариата. Так закончилась эта комедия. Сама конституанта постановила, что нарушение текста Конституции является единственно верным толкованием ее смысла. Осталось урегулировать еще один пункт. Отношение учрежденной республики к европейской революции и ее внешнюю политику. 8 мая 1849 года в учредительном собрании, доживавшем свои последние дни, царило необычайное возбуждение. В порядке дня стояло нападение французской армии на Рим, отражение ее римлянами, ее политический позор и военное фиаско, предательское убийство Римской республики, совершенное Французской республикой, первый итальянский поход второго Бонапарта. Гора еще раз пустила в ход свой главный козырь. Лебрюр-Лен положил на стол председателя неизменный обвинительный акт против министерства, на этот раз направленный и против Бонапарта, по делу о нарушении Конституции. Мотив 8 мая повторился позднее в мотиве 13 июня. Посмотрим, чем была эта римская экспедиция. Квиньяк уже в середине ноября 1848 года отправил военный флот в Чивитавеккию, чтобы защитить папу, взять его на борт и привезти во Францию. Папа должен был дать свое благословение добропорядочной республике и обеспечить избрание Квиньяка в президенты. Папа Пий IX. Пий IX, 1792-1878 годы. Папа Римский с 1846 по 1878 год. Вместе с папой Квиньяк хотел поймать на удочку попов, вместе с попами крестьян, а с крестьянами президентство. Будучи по своей ближайшей цели избирательной рекламой, экспедиция Квиньяка в то же время была протестом и угрозой против римской революции. В ней в зародыше заключалась интервенция Франции в пользу папы. Эта интервенция в пользу папы против Римской республики в союзе с Австрией и Неаполем была решена 23 декабря на первом заседании Совета министров Бонапарта. Фаллу в министерстве — это означало папа в Риме, и притом в папском Риме. Бонапарт не нуждался больше в папе, чтобы стать президентом крестьян, но он нуждался в сохранении папской власти для того, чтобы сохранить за собой крестьян. Их легковерие сделало его президентом. Вместе с верой они теряли легковерие, а с папой веру. Что же касается объединенных орлеанистов и легитимистов, господствовавших именем Бонапарта, то ведь прежде чем восстановить короля, надо было восстановить власть, которая освящает королей, и дело не только в их роялизме, ведь без старого Рима, подчиненного светской власти папы, нет папы. Без папы нет католицизма, без католицизма нет французской религии, а без религии что стало бы со старым французским обществом? Ипотека крестьянина на небесные блага является гарантией для ипотеки буржуа на крестьянские земли. Римская революция была, следовательно, таким же страшным посягательством на собственность, на буржуазный порядок, как и июньская революция. Восстановленное господство буржуазии во Франции требовало реставрации папской власти в Риме. Наконец, в лице римских революционеров наносился удар союзникам французских революционеров. Союз контрреволюционных классов, учрежденный Французской республикой, нашел свое естественное дополнение в союзе Французской республики со Священным союзом, с Неаполем и Австрией. Решение Совета министров от 23 декабря не было тайной для конституанты. Уже 8 января Ледрюр-Оллен сделал об этом запрос министерству. Министерство отреклось, и собрание перешло к очередным делам. Поверило ли оно словам министерства? Мы знаем, что весь январь оно только и делало, что вносило ему вотум и недоверие. Но если лгать входило в роль министерства, то в роль собрания входила притворная вера в эту ложь, спасавшую республиканский декорум. Тем временем Пьемонт был разбит, Карл Альберт отрекся от престола, австрийская армия стучалась в ворота Франции, Ледрюр-Оллен внес решительный запрос. Карл Альберт, 1798-1849 годы, король Пьемонта с 1831 по 1849 год. Но министерство доказало, что оно лишь продолжало в Северной Италии политику Квиньяка, который, в свою очередь, продолжал политику временного правительства, то есть для Дрюра-Лена. На этот раз оно даже получило у национального собрания вотум доверия и было уполномочено временно занять подходящий пункт в Северной Италии, что должно было подкрепить мирные переговоры с Австрией о нераздельности сардинских владений и о римском вопросе. Известно, что судьба Италии решается на полях сражения Северной Италии, поэтому надо было или допустить, чтобы вслед за Ломбардией и Пьемонтом пал Рим, или же Франция должна была объявить войну Австрии, а вместе с ней и европейской контрреволюции. Неужели национальное собрание приняло вдруг министерство Барро за старый комитет общественного спасения или самого себя за конвент? Для чего же понадобилось французским войскам занимать какой-то пункт в Северной Италии? За этим прозрачным покровом прятали экспедицию против Рима. 14 апреля 14 тысяч солдат под начальством Удино отплыли в Чивитавеккию. Удино. Никола Шарль Виктор. 1791-1863 годы. Французский генерал, орлеанист. В 1849 году командовал войсками, посланными против Римской республики. Пытался организовать сопротивление государственному перевороту 2 декабря 1851 года. 16 апреля собрание ватировало министерству кредит в 1 200 000 франков, чтобы в течение 3 месяцев держать наготове в водах Средиземного моря французскую эскадру, предназначенную для интервенции. Таким образом, оно дало министерству в руки все средства для интервенции против Рима, делая вид, будто заставляет его действовать против Австрии. Оно не видело, что делает министерство, а лишь слушало, что оно говорит. Такой веры нельзя было бы найти и в Израиле. Учредительное собрание попало в такое положение, когда оно не смело знать, что должна делать учрежденная республика. Наконец, 8 мая была разыграна последняя сцена комедии. Конституанта потребовала от министерства немедленных мероприятий, чтобы вернуть итальянскую экспедицию к поставленной перед ней цели. Бонапарт в тот же вечер поместил в Монитор письмо, в котором выразил величайшую признательность Удино. 11 мая собрание отвергло обвинительный акт против этого самого Бонапарта и его министров, а гора, вместо того, чтобы разорвать эту сеть лжи, сделала трагедию из парламентской комедии, чтобы самой сыграть в ней роль Фукье-Тенвиля, но под взятый на прокат львиной шкурой конвента обнаружила лишь свою собственную мелкобуржуазную телячью шкуру. Фукье-Тенвиль, Антуан Кантен. 1746-1795 годы, видный деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, в 1793 году общественный обвинитель революционного трибунала. Вторая половина жизни конституанты сводится к следующему. 29 января она признает, что роялистские фракции буржуазии являются естественными повелителями в учрежденной ею республике. 21 марта, что нарушение Конституции есть ее осуществление. И 11 мая, что широковещательно провозглашенный пассивный союз Французской республики с борющимися за свое освобождение европейскими народами означает ее активный союз с европейской контрреволюцией. Прежде чем сойти со сцены, это жалкое собрание доставило себе удовольствие еще за 2 дня до годовщины своего рождения, 4 мая, отвергнуть предложение об амнистии для июньских инсургентов. Потерявшая всю свою власть, смертельно ненавидимая народом, грубо отвергнутая, презрительно отброшенная буржуазией, орудием которое оно было, принужденная во вторую половину своего существования отрекаться от первой, лишенная своих республиканских иллюзий, без великих дел в прошлом, без надежд в будущем, заживо сгнивая по частям, учредительное собрание умело только гальванизировать свой собственный труп, постоянно вызывая перед собой призрак июньской победы, снова переживая ее, вновь и вновь осуждая уже осужденных и удостоверяясь таким путем в своем существовании. Вампир, питавшийся кровью июньских инсургентов. Оно оставило после себя прежний государственный дефицит, увеличенный издержками июньских дней, отменой соляного налога, вознаграждениями, которые оно дало владельцам плантаций за отмену рабства негров, издержками Примской экспедиции, наконец, уничтожением налога на вино. Этот налог учредительное собрание отменило перед самой своей кончиной, как злобный старик, который рад навязать своему счастливому наследнику компрометирующий долг чести. В первых числах марта началась избирательная кампания для выборов в законодательное национальное собрание. Две основные группы выступали друг против друга. Партия «Порядка» и демократическо-социалистическая или «Красная партия». Между ними стояли друзья Конституции. Под этим именем трехцветные республиканцы «Националь» пытались представить особую партию. Партия «Порядка», возникшая в 1848 году, партия крупной консервативной буржуазии, представляла собой коалицию двух монархических фракций Франции – легитимистов и орлеанистов. С 1849 года вплоть до государственного переворота 2 декабря 1851 года занимала руководящее положение в законодательном собрании Второй империи. Партия «Порядка» образовалась сейчас же после июньских дней, но только после того, как 10 декабря позволила ей оттолкнуть от себя клику «Националь», клику буржуазных республиканцев, раскрылась тайна ее существования, коалиция орлеанистов и легитимистов в одну партию. Буржуазный класс распадался на две большие фракции, которые попеременно обладали монополией власти, крупные землевладельцы в период реставрации, финансовая аристократия и промышленная буржуазия в период июльской монархии. Реставрация – период вторичного правления во Франции династии Бурбонов в 1814-1830 годах. Реакционный режим Бурбонов, представлявший интересы дворян и клерикалов, был свергнут июльской революцией 1830 года. Бурбон – таково было королевское имя для преобладающего влияния интересов одной фракции. Орлеан — королевское имя для преобладающего влияния интересов другой фракции. Только в безымянном царстве республики обе фракции могли отстаивать свои общие классовые интересы, стоя на равных началах у власти, не прекращая в то же время своего соперничества. Бурбоны. Королевская династия во Франции. 1589-1792 годы. 1814-1815 годы и 1815-1830 годы. Орлеаны. Королевская династия во Франции 1830-1848 годы.